Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 279. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Евангелие от Марка, 4 глава, 40 стих. Наверное, ученики были уверены в том, что имеют большую веру в Иисуса, своего Господа и Учителя. Они весь день были с Ним, слушали Его слова и поверили в них, хотя и не все поняли. Впоследствии они собрались вокруг Него, чтобы послушать Его подробные объяснения, и были благодарны Ему за этот частный урок. Я не сомневаюсь, что каждый из них – был совершенно уверен в том, что он твердо верит в Иисуса. Он не смог бы потерпеть сомнений. Братья, никто из нас не имеет представления о том, какой жалкой является наша вера в действительности. Если наступят страдания, то кучка на таку под лопатой для провеивания зерна будет очень маленькой. В конце дня, проведенного в спокойном служении со Христом, разразился шторм и подверг испытанию их веру, после чего от нее осталось так мало, что Иисус удивленно спросил: «У вас нет веры?» Подумайте, что веры у нас не больше, чем мы способны проявить в час испытаний. Все, что не выдержит испытаний, является не более как плотской уверенностью. Вера, которую мы имеем в период хорошей погоды, это не вера. Только та вера является истинной верой в Иисуса Христа, которая доверяет Ему в моменты, когда не понимает Его, верит Ему, не видя Его. Шторм был тем более большим искушением, которое настигло учеников, когда они шли путем послушания. Это Учитель велел им отправиться на другой берег. Они находились не в увеселительной поездке. Они не последовали предложению одного из учеников, сказавшего: «Иду ловить рыбу», а управляли лодкой по приказу своего великого руководителя. Они были послушны и все равно попали в нужду. Это смутило некоторых верующих, но такие переживания не новые на земле. Живое чадо Божие должно будет плыть против течения. Без борьбы оно никогда не обретет венец.